Костя не отвечал. Со стыда зарылся лицом в подушке. А папа сказал глупый вопрос. Мама, конечно, была ближе, понятнее. Она каждый день приходила со службы, кормила его, играла с ним. Папу Костя видел реже и знал меньше. Папа часто уезжал куда-то, пропадал надолго. Тантин рано научился отвечать «папа в командировке». Но зато, когда папа приезжал, какой начинался праздник, какой восторг! Папа словно не приходил, а взрывался в передней, как будто от него во все стороны сыпались искры. И всегда он кричал что-нибудь особенное, несуразное, вроде «А где тут мой зверинец? Где тут черное зернышко с отросточком? Где тут моя чепушинка с чепушоночком? А ну-ка, подайте мне их сюда, подайте!» И пустяки нишно, счастливая как-то раскоса сияя черными пуговицами, мчалась со всех ног в переднюю, а за ней Тантин, визжа свистулькой тоненько и прерывисто. Ай-яй-ай-яй! А папа уже стоял там, весь праздничный, сказочный, разбойничий, с неистово светлыми глазами на смуглом лице. Он хватал обоих, поднимал воздух и старался стукнуть лбами. Тантин отбивался, захлебывался визгом, а пустякинишна послушно подставляла круглый крутой лобик и косила глазами, виновато сияя. Стоило папе переступить порог, как появлялись гости. Шум, споры, гитара, песни, дым. Маленький Костя тут же пристраивался в углу дивана, широко открыв аспидно-серые глаза, боясь упустить, проглядеть. А папа метался по комнате, как язык огня, словно вспыхивал, перекидывался с места на место. От него становилось горячо и ярко, даже щеки горели. Но самое лучшее начиналось потом, когда гости уходили, и они оставались втроем. Папа, мама и он. Костю укладывали спать и гасили свет, а он нарочно долго не спал. Все слушал, как шептались в темноте папа и мама. Какие слова они говорили, особенно папа. Сколько имен у него было для мамы, для пустякинишны. Костя слушал, сладко борясь со сном, чувствуя на глазах горячие слезы, изнемогая от любви к ним, к самому себе, ко всему на свете. Папа уезжал, и снова они оставались вдвоем. О, им не было скучно вдвоем, им было хорошо. Мама уходила на службу, но ведь она возвращалась, и даже ждать ее было интересно. Костя замечал, где было солнце вчера, когда она пришла, или куда падала тень от стула. И, глядя на свои солнечные часы, говорил в уме: «Теперь уже скоро, совсем скоро, ну еще, еще немножечко». И вот она. Она входила такая, как всегда, и все же каждый раз снова целовала его и сразу же начинала играть, словно она играла уже на улице, а здесь только продолжала. Играя, она накрывала на стол, играя, обедали. Тарелки становились домами, вилки и ложки — людьми. Люди ходили друг к другу в гости, а иногда людьми были хлеб, сахар, яблоки. Очень смешно ковыляло яблоко на тонких спичечных ножках с бумажным колпачком на макушке. Разные у них были игры, они сами их выдумывали, и у каждой игры было название. Была игра «Плюх гусиный», была игра «Шарики-булки», была игра «Лапчатым шагом». А еще лучше было вечером перед сном забраться с мамой на диван и слушать рассказы. Забраться надо было очень-очень глубоко, очень уютно, совсем укопаться в подушке, а сверху накрыться клетчатым бахромчатым пледом. Мама с Тантином долго устраивались, примащивались на диване, перетягивали плед, приговаривая: «Надо суетиться, надо суетиться». Наконец, отыскав нужный уют, затихали, обнявшись. «Теперь рассказывай», — говорил Тантин. Самый любимый рассказ был про бедного Пульбика. «Про бедного Пульбика», — требовал Тантин. «Бедный, бедный Пульбик», — начинала мама каким-то особенным таинственным голосом. «Бедный Пульбик и так-то был бедный, а еще очень любил прибедняться». Свои любимые рассказы он знал на зубок, и, боже упаси, было переставить или заменить хоть одно слово. Вообще Тантин был консерватор. Он хотел, чтобы все оставалось, как было. Пусть только длится, длится, длится, пусть никуда не уходит счастье, которое есть теперь. Детство Тантина еще было тем замечательно, что он почти не слышал слова «нельзя», под которое растут многие дети. Он рано подолгу оставался один и привык сам собой распоряжаться. Мама работала, папа тоже, да его почти никогда и не было дома. Совсем маленьким Тантин приучился сам есть, бережно подбирая крошки, сам одеваться и раздеваться, сам ложиться спать, если мамы долго не было. Он мыл руки, когда это ему приходило в голову, а не приходило, тоже не беда. Мама, придя домой, звонко кричала: «А ну-ка вдвоем мыть руки, мыть руки, посмотрим, у кого грязнее». И он радостно намыливал под тонкой струйкой ледяной воды маленькие красные руки, гордясь тем, какая черная капает с них вода на белую эмаль раковины. А квартира, когда он оставался один, была не пустая. В ней жили соседи. Любимым соседом у Тантина был старик-настройщик Генрих Федорович со своей кошкой и скрипкой. Тантин подходил к двери, скромно стучал пальцем и спрашивал, можно или нельзя. И Генрих Федорович всегда говорил «можно». А в комнате у него было очень интересно. Черная кошка Тилли с крохотным белым пятнышком на груди, всего несколько волосков, умела делать разные штуки, «Ученая кошка!» По команде она влезала на стул, становилась на задние лапы, чихала –